что с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез. Но не предан земле тиран, знаю, что вернусь, пусть даже через сто веков, в страну не дураков, а гениев. И повержен, и пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшийся с войны. Да, мне, ведущему программы «Серебряные нити», тоже почему-то еще хочется верить, что я воскресну и вернусь, и смогу присутствовать на дне рождения страны, вернувшейся с войны. По крайней мере, есть у меня такая мечта. Глобальная комиссия по вопросам наркополитики под руководством экс-президента Бразилии Фернандо Кардозу объявила, что мировая война с наркотиками проиграна, и теперь национальным правительствам надо перейти от запретов к регулированию. Ну, конечно, сразу хочу сказать, что имеется в виду не совсем та легализация, о которой так мечтают некоторые наши граждане, а сохранение строгого запрета на продажу наркотиков несовершеннолетним, запрет оборота самых сильных и рискованных препаратов. Но, тем не менее, все то, что когда-то раньше у нас в стране называлось легкими наркотиками, предлагается свободно регулировать так, как регулирует государство продажу табака или алкоголя. Ну, действительно, так ли разные формы химической саморегуляции человека отличаются друг от друга? Вот проиграна ли война с наркотиками? Или, уважаемые господа радиослушатели, это заявление врагов? Ну, надо сказать, что эта группа экспертов объединяет бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана, целую дюжину действующих и бывших глав государств. Все они говорят, мировая война с наркотиками проиграна. Как вы к этому относитесь? Стоит ли нам продолжать войну с наркотиками? И вообще, можно ли победить в какой-нибудь войне в принципе? В 1985 году Михаил Горбачев объявил войну пьянству. Многие не очень связывают эти две вещи, но именно в те годы вдруг резко возрос, особенно у молодежи, интерес к тому, что мы сегодня называем наркотиками, то есть к неалкогольным формам всевозможных психоактивных веществ, которого раньше у нас в нашей стране мало наблюдалось. А на эту войну, на то состояние, которое случилось после войны Михаила Горбачева с алкоголем, наверное, легла вольница 90-х годов и вообще факт появления на черном рынке нашей страны наркотиков. Однако, ну вот, чтобы всем было понятно. Сегодня у меня на приеме была девушка, ну, правда, честное слово, совершенно по другому поводу, которая сказала, ну, чего, родителей у меня нет. Мне 23 года, я учусь, работаю, получаю 20 тысяч. Ну, надо сказать, что в Москве на эти деньги прожить, в общем, весьма затруднительно. Питаюсь булочками. Ну, вот иногда забегаю к друзьям выкурить косячок. Поскольку выживать-то как-то надо. И сегодня же я вышел из клиники, в которой работаю, и встретил коллегу, спешащего на работу, который мне сказал: знаешь, Саш, я, наверное, ненормальный стал какой-то. Это секретный разговор. Ну, я же не буду называть имя коллеги. Что-то я не могу вместе со всеми радоваться. Ну, не могу я радоваться экономическому кризису, и все. У меня 30 тысяч зарплата. Ну, на ставку, разумеется. А мне двух детей маленьких растить надо. Я смотрю, все радуются и говорят, зато у нас Крым. А я, понимаешь, как-то не вписываюсь, не могу. На что у меня, верите, у меня возникает следующая идея. Я говорю, вон кафе. Помнишь Жванецкого? Ну, у нас же с собой еще было. Пойдем по рюмке коньяка выпьем. Вот ведь позор-то какой я пытаюсь на себя, на свою голову публично облечь. Но зато честно. На самом деле, конечно, я не мог пойти выпить с коллегой, поскольку у меня еще были пациенты, я вот еще и радио. Но сама по себе идея, обратите внимание, очень похожа на идею той девушки, которая мне жаловалась с утра. И с кем мы будем воевать? С ней, со мной? И вообще, нужна нам эта война? Или мы все-таки каким-то образом будем учиться понимать друг друга, даже если нам вдруг друге чего-то не нравится? Или все-таки объявим непримиримую войну, а все Кардозу и Кофи Ананы на самом деле сегодня нам враги. Это они против нас затевают что-то нехорошее, когда замышляют такие вещи. И вообще, есть какая-нибудь альтернатива войне с наркотиками? Или нет? Так и будем воевать. В качестве иллюстрации две песни ровно на темы, о которых я только что рассказывал. Сначала, наверное, замечательная антиалкогольная песня. Очень точно передает ситуацию, на мой взгляд. Великий доктор Шауф спасает меня во время программ на подобные темы. 495-956-15-14. Постоянный телефон наших прямых эфиров. Мечтательный пастух, изгой не черноземья, иллюзий дивных полн, пасет своих коров. И чудится ему с глубокого похмелья корриды грозный гул, жестокий бой быков. С небес звучит Бизе, Ториадору слава, Торсидаль то поет, иль бабы на таку. Он красные портки снимает величаво и тычет ими в нос унылому быку. В крови адреналин мешается с Мадерой, и тут уж все равно Севилья или Тамбов. Мыслитель он всегда достойный кабальеро, живет он во дворце или пасет коров. Закуски бы еще, и не было бы горя, проник он в суть вещей, начало и предел. Он андалузский пес, бегущий краем моря. Сервантес этот тьфу, и рядом не сидел. Всех времен вокруг него сошлись. Дымится небосвод, срываются светила. Он видит павший Рим, ликует и его дух. С ним пьют на брудершафт и Рюрик, и Аттила. Он в центре всех эпох, неистовый пастух. Судачат меж собой селянки на покосе. Опять мужик мой пьян, тут ты его не хай. А жрет гад за троих, копейки в дом не носит. И шо придет свинья, любви ему давай. Эх, вздорный вы народ, бесчувственные бабы. Числом вас легион, а имя вам корысть. Мечтательный пастух, трезвеющий и слабый, ведет коров домой и думает за жизнь. Ведет коров домой и думает за жизнь. Вот ведь что поражало меня всегда. По крайней мере, ну, про мужчин, про мечтательных пастухов. Хочу я сказать, что почему-то у нас мужчина чувствует себя свободным либо на войне, либо пьяным. Как бы вот никакой другой возможности для свободы нет. Да и есть ли она вообще, эта свобода? Как вы помните, наши слушатели не очень знают ответ на этот вопрос. Но свободы все-таки хочется. Ну, хотя бы пусть чувства, пусть иллюзии Тореадора где-то там в диких, на диких аренах. Может быть, стоит попробовать попробовать понять, может быть, действительно стоит прекратить войну. Здравствуйте, Михаил. У нас на связи Михаил Константинович Бутримов, член Молодежной общественной палаты, между прочим, и руководитель, простите, благотворительного фонда «Московский благотворительный резерв». Я не знаю, что это такое, но вот Молодежная общественная палата интересует меня чрезвычайно. Ее мнение тоже. Скажите нам, нужно продолжать войну с наркотиками? И что ей можно противопоставить? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, безусловно, войну с наркотиками продолжать необходимо. Но все-таки нужно понимать, что война, вот как мы в классическом понимании, она влечет за собой перестройку всего общества и всего государства. Потому что просто говорить на словах декларативно, как, знаете, чиновники ФСКН постоянно там трясут кулаками, говорят, что мы объявляем войну, наркомафии и прочее. Но все же на бумагах остается, осваиваются миллионные бюджеты, а по факту мы видим, что за десятилетия 8 раз увеличивается число наркозависимых в России. То есть на порядок увеличивается финансирование и прочее. Тут нужно понимать, что не нужно бояться радикальных действий со стороны государства. Если вы помните, и многие радиослушатели помнят войну в Афганистане, для большинства это была бессмысленная война. Но одной из главных целей было это контроль именно вот над этими наркопотоками. Потому как раз-таки в те времена уже начинался вот этот ручеек в нашу страну. И нужно было как-то это уже регулировать. То же самое мы вообще, видим, если честно, в Афганистан вторгались то те, то эти. И привело это, как признают, не первая уже комиссия глобальная по вопросам наркотиков ООН, привело это к увеличению потока морфия, давайте называть вещи своими именами, из Афганистана. Ну, как бы вот, конечно, к увеличению и все. Поэтому война-то все равно была бессмысленной, надо сказать. Поскольку нет смысла в войне, которая увеличивает поток наркотиков. Я вообще, если честно, сомневаюсь, что война может иметь какой-то смысл с точки зрения мирной жизни. Война, наша история войны с Афганистаном показала, что с помощью войны, это с моей субъективной точки зрения, невозможно урегулировать поток. А весь документ, вот этот глобальной комиссии, он сводится, собственно, к одной простой вещи. Ну, надо признать, что война бессмысленна, и тогда надо предлагать что-то еще. Но вот они предлагают, давайте, там, я даже уже не знаю, имею я право произносить слово «легкие наркотики» или по-прежнему нет, но иначе не разберешься. Они предлагают продавать государству легкие наркотики точно так же, как оно продает со строгими ограничениями алкоголь и табак. А как бы крупные наркотики по-прежнему преследовать, и более того, ну как бы сфокусировать огонь на крупных наркотиках и на крупных наркоторговцах, а отстать от потребителя и перестать его криминализировать, считать его преступником, требовать принудительного лечения. Ну, Евгений Алексеевич Брюн же, он же во множестве текстов писал, что весь шоу-бизнес надо было вовремя принудительно госпитализировать. Сейчас уже поздно, потому что все, они уже все слабоумные. Ну, как бы мы в бою. Ну, в бою. Начинаем калечить вас, уважаемые. А вот это самое, вот это, молодежную общественную палату. Я, если в эту молодежную общественную палату с микроскопом нарколога залезу, уй-юй-юй-юй-юй-юй, сколько народу придется принудительно госпитализировать, но, может быть, не за наркотики. Я имею в виду, мы что-нибудь, вы молодые, вы что-нибудь, кроме войны, предложить можете? Так вот, я же недорассказал. Давайте. В самом начале мною было озвучено, что война – это целый комплекс мер. Это не только введение активных боевых действий, которые тоже необходимы. Потому что вот, когда я говорил, что Советский Союз ввел свои войска в Афганистан, но потом-то мы оттуда вывели, и после того, когда американцы там обосновались, потом увеличился... А ребят-то сколько погибло и скололось? Сколько хорошо, ребят живых? Ну, погибло. Молодежная общественная палата. Давайте я дорасскажу сейчас. Потому что если перебивать на каждом втором слове, то ничего конкретного я сказать не смогу, и понятного в том числе. Да, на войне гибнут люди, но сколько погибло после того, когда мы ушли из Афганистана? Сейчас у нас несколько миллионов человек наркозависимых. Это национальная угроза безопасности, целостности и вообще будущего страны. Это тоже нужно понимать. Вместе с этим, почему увеличивается количество наркозависимых? Люди теряют смысл жизни, они теряют стержень, ориентиры. до войны в Афганистане коммунистическая идеология, какая бы она ни была, отрицательная, положительная, ее можно критиковать с разных сторон, но был вектор развития у молодых ребят. Они видели смысл жизни в построении коммунизма. Пусть он был неосуществим, но они двигались к этой цели. Они загорались идеей изнутри и жили ради этого, ради будущих поколений, которым приносили свои жизни в жертву для их будущего, пусть и мифического благосостояния. Но когда идеология стала отходить, как в принципе в 17-м году, когда уничтожили институт церкви, выжигали просто, на пустое место стал приходить суррогат. Сейчас мы лишены культуры вообще. Национальная культура сама по себе – это стержень личности. Если мы вырываем это, а глобализация как раз-таки нацелена на то, чтобы вырвать из человека национальный стержень, его культурную идентичность, и заменить ее суррогатом, субкультурой, там какой-то сектантской идеологией и прочее. И поэтому получается, одни у нас пьют, другие у нас колются, третьи нюхают, и в итоге полная деградация общества. Предложение, здесь, Михаил Константинович. Предложение. Первое, то, что с Афганистаном нужно разговаривать все-таки другими методами, нежели сейчас мы ведем там переговоры, еще что-то. Если идет угроза национальной безопасности, то разговор короткий. По опиумным полям, напалмом. Вместе с этим, внутри страны, необходимо все-таки понять, что идеология нужна. Нужно возвращение к корням. Только тогда, когда мы сможем высадить стержень человека, в молодом человеке, вернуть его к национальной идентичности, Михаил, мы сможем предложить ему альтернативу. Это самое главное. Михаил Константинович, а сейчас-то мы Ивана это замечательно. Но только можно поинтересоваться, вы какую идеологию предлагаете возвращать? Россия, я считаю, основной это непосредственно идеология русской цивилизации, русской культуры. Это что за идеология? Какие авторы ее создали? Кому она принадлежит? Пушкин, Достоевский, Тургенев. Они не были идеологами. Они были поэтами и писателями. Тем не менее, они формировали и выкристаллизовывали русскую культуру. Формировали так называемый код русской культуры. Этот код на самом деле сформулировал кто, простите? Просто ну, мне... как? Нет, ну просто понимаете... Плеяда авторов, если уж так говорить. Нет, конкретного автора у кода. Вы знаете, код – это идеология. А вот Пушкин, Достоевский, Гоголь тут ни при чем. Они никакого кода не формулировали. Знаете, не соглашусь сейчас с вами. Воспоминания их дневники говорят о другом. Нет, вы знаете, это на самом деле ваша личная теория. Возможно, кого-то еще. Но на самом деле никакого кода русской культуры они не составляли. Это плоды наших собственных исследований. Я просто пытаюсь понять, эта идеология будет какой? Материалистической, христианской? И самое главное, как вы ее собираетесь внедрять и проповедовать? Я, знаете что, вот меня всегда очень удивляет вот это само слово «идеология», потому что это ведь поздний термин, у него есть тоже свои авторы. И он, например, к вере, к любви, к родине никакого отношения не имеет. Идеологию надо вдалбливать. Это будет делать кто? Знаете, вот если вы в данном случае подходите с точки зрения марксизма-ленинизма к восприятию идеологии и прочего. Как скажете? Здесь я с вами не соглашусь. В самом слове «идеология» ничего плохого и предусудительного нет. Тем более, что любовь к родине, любовь к семье, вера сама по себе – это суть идея. Вы как собираетесь... Христианство – это идея вы любви. Вы как собираетесь их как бы внедрять? Национализация телевидения, потому что телевидение является одним из главных источников воспитания в современном мире. Понятно. Через это, через школы, через учебники, через фильмы. Помните, как Ильич завещал, что важнейшим искусством для нас является кино? То есть вы тоже с точки зрения марксизма рассуждаете? Нет, я не рассуждаю с точки зрения марксизма, просто из прошлого нужно брать лучшее. Лучшее это Ильич. Спасибо большое, Михаил. Я вот ведь что хочу сказать. Повториться уже 10 раз я в программе это говорил. Но хочу я сказать одну очень простую вещь. Первое. Чем интенсивнее внедряется идеология, тем больше войны, тем больше сопротивления. Поскольку вообще, ведь подростки, они же поступают по принципу «послушай, что скажет папа, и сделай наоборот». На том, что... Я думаю, что на том, что мы не умеем использовать, ну, вот какие-то элементарные психологические знания, и строится тот факт, что мы в конечном итоге проваливаемся в этих попытках создания новой идеологии. Или вычленение из Пушкина какого-то кода вместо любви к Пушкину. Еще я думаю, что давным-давно доказанный факт, опубликованный неоднократно в России, по всему миру. На самом деле здесь мы ничем не отличаемся от всего остального мира. Ясно совершенно говорит о том, что самой лучшей профилактикой потребления наркотиков является вовсе не идеология. А в широком смысле этого слова занятости и образования молодежи. В первую очередь творческая занятость молодежи. Чем большее количество кружков, клубов, чем большее количество увлечений у молодых людей, чем легче молодому человеку устроиться на работу, чем легче молодому специалисту устроиться на работу, тем меньше употребление наркотиков. Чем выше образовательный ценз, тем меньше употребление наркотиков. А мы вместо создания и требования создания условий для, видите, в молодежной общественной палате хотим предложить идеологию некую вместо вот этого самого предоставления рабочих мест, налоговых льгот для компаний, которые устраивают на работу молодых. Мы вместо этого сформулируем какой-то код, про который никто толком ничего не поймет, потому что это теория. Все очень просто на самом деле. Вот я сегодня с коллегой, мы оба, коньяк пить не пошли, потому что нам нужно было работать, и работа нам дороже и, честно говоря, интереснее. И поэтому мы пить не пошли. И если человек чего-то хочет в жизни добиться, ему чего-то интересно, он чем-то увлечен, а вот идеология – это война. И та самая война, которая, собственно говоря, ну, о которой и пел Тальков. Идеология, первое, что делает, она делит людей на сторонников и противников. Разве вы не помните 20-е и 30-е годы в нашей стране? Вспомните. Что ж, еще одна музыкальная пауза. На сей раз про наркоманов. Почти гимн. Серый дождик каплет прямо. Ну что ж, Сергей Владимирович Журавский, председатель Общероссийской общественной организации «Реформы. Новый курс» у нас на связи. И страшно мне интересно, что скажет Сергей. У нас нужно продолжать войну или нет? Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Ну, я считаю, что войну продолжать с наркотиками необходимо. И на сегодняшний день я полагаю, что у нас это идет более-менее успешно. Хотя бы успешнее, но я думаю, что успешнее, может быть, там будет там в ближайшем будущем. Но тем не менее, вот мы проблемы с наркотиками, мы пожинаем плоды, которые обрушились на страну вместе с развалом Союза, максимальная либерализация и подражание некоторым там свободам на Западе. Но сейчас вот вроде бы как одумались и начинаем возвращаться. Все-таки мы понимаем, что наркотики это прежде всего направлено на уничтожение государства, и поэтому это государственная задача бороться с наркотиками, а как можно объявлять ее там войной, борьбой, битвой, это уже... То есть вы не согласны с Кофи Аннаном? Война с наркотиками не проиграна. И не нужно. Я считаю, извините. Да. Слушай. Нет, я просто сказал, что вы считаете, что война с наркотиками не проиграна и должна продолжаться. Да, я считаю, что война может быть с наркотиками проиграна там, как, извините, выражаясь, там на Западе. Ну да, но а так нас... как они наши враги все там на Западе. Нет, они наши не враги. Нет, они никогда не были нашими врагами, они всегда они были нашими, скажем так, жесткими оппонентами и конкурентами за, за территориальную целостность, ну, за все. И на сегодняшний день они, в данном случае, вот те же самые наркотики используются для расшатывания государственных основ, прежде всего. Сами у себя? Угу, да. То есть, если у них этот вопрос, понимаете, государственная идентичность в Европе с созданием Евросоюза, она, в общем-то, ну, прекратила свое существование. Там кто-то еще какие-то там более-менее активные люди борются, но тем не менее, вот сейчас там наркотики максимально легализуются, раздаются. Я не исключаю, что в ближайшем будущем это будет вообще доступно. Легкие наркотики, тяжелые будут с какими-нибудь там, с какими-нибудь оговорками выдаваться, может быть, продаваться по низшим ценам, потому что будет предложение, что надо же входить в положение людей, которых, которые мучаются ломкой, надо им помочь. Вот, давайте До сих пор действует принцип метадоновой терапии, да, поэтому этот вопрос решен. Как бы понятно. Хотя, да, я далеко не сторонник метадоновой терапии. И все. Да, вот ничего в нашей войне с наркотиками менять не надо, все хорошо. Ну почему менять не надо? Надо, я считаю, что нужно ужесточить эту борьбу с наркотиками. И вот понимаете, мы сейчас возвращаемся, давайте вспомним, вот вы вспоминали уже, коллега говорил о, извините, в кавычках, о проклятом советском прошлом. Но, тем не менее, в проклятом советском прошлом борьба с наркотиками шла и достаточно успешно. Ну, и... в проклятом советском прошлом я боролся с наркотиками, поэтому в курсе успехов. Я, знаете, что хочу сказать? Вот коллега-то сказал очень точно. Он сказал, что пусть молодые люди Советского Союза гнались за иллюзорным будущим, ну, то есть, на самом деле, он как бы говорит... Лучше давайте опять обманем молодежь. Давайте она будет лучше гнаться за иллюзорным будущим, Но вот зато якобы, поскольку теперь уже, конечно, таким способом проблему наркотиков не решишь, это понятно. Время это, вот это, уже упущено. Но, тем не менее, звучит это тоже как-то странно. Да, вот пусть это будущее оказалось иллюзорным, но так было лучше. Вообще, я просто, знаете, это звучит так, что вот Советский Союз был таким более мощным наркотиком. Хотя это была ложь, но, в общем, как бы все равно. Вот Чистяков в песенке, которая только что звучала, очень точно поймал одно ощущение, что нет особой разницы между порошком, от которого он лечится, и порошком, который везет врач там на скорой помощи. Ну, как бы, вот, все равно, да, лучше какой-нибудь бежать за какой-нибудь иллюзией и не искать самому, не учиться искать самому какую-то правду, а внедрять какую-то идеологию. И вообще, ну, как бы, вот, глупые, совершенно глупые бывшие генеральные секретари ООН, главы государств. В общем, я не буду всю комиссию перечислять. Они хотят вреда себе. Они же не для нас публикуют эти документы. Они не глупые, они другие, понимаете? В чем они другие? Это очень важно. Они во всем другие. Они другие. Ментальность, извините, может быть, я скажу банальность, но менталитет россиян и менталитет западных жителей, он абсолютно другой. И мы в чем разница-то? В восприятии жизни, в целях, в восприятии друг друга. В чем разница наших целей? У нас какая цель? Вот у вас, например. Вот, знаете, у всех, ну, в частности, вот у наших людей, у нас вот, чтобы было хорошо близким, чтобы, извините, чтобы не было войны, чтобы у нас... Да все вроде бы рады. Вообще, да. Вот участвуют наши, взяли Крым. Я с этого вообще начал. И как же это... И многим, многим близким мы хотим добра. Большому количеству. Вы знаете, в целом все практически без исключения люди, когда говорят, чтобы все близкие были здоровы. Это одно из основных желаний у людей. Чтобы все были здоровы. На дни рождения и на свадьбах. И хорошо. А вот, вы знаете, православная церковь считает, что нехорошо, чтобы здоровье было идеалом жизни человеческой. Да и коммунисты так не считали, между прочим. А мы вот, да, желаем здоровья близким. Спасибо большое, Сергей. Я вот ведь что хочу сказать. Действительно, у нас, конечно, нельзя даже близко говорить ни о какой легализации. По той простой причине, что легализация-то у нас получится... как бы в любом случае мафиозный, потому что при таком уровне коррумпированности само собой разумеется, что любая легальная продажа наркотиков, а продажа это производство, это фармкомпания, синтез, да, она мгновенно окажется полулегальной, серолегальной, и в общем это будет только расширение и без того достаточно прибыльного криминального бизнеса. И не знаю, насколько легче с ним будет бороться. А вот что касается войны, то я думаю, что если вдруг совершенно случайно у людей появится чуть-чуть больше свободы, чуть-чуть больше возможности выражать себя и чуть-чуть больше умения себя выражать и высказывать собственное мнение. Ну, хотя бы на уровне, ну, ты говоришь, вот цели нашей страны. Или цели наших жителей. Ну, хотя бы подумай, что ты имеешь в виду, какие цели? За последние годы, мне кажется, они стали как-то очень похожи. Вот выжить бы или жить спокойной жизнью. И близкие мы хотим, чтобы были здоровы, потому что нам хочется покоя.